Глава 21. «Рим, ты где?» Дергаю ручку студии, где мы репетировали, но и на третий раз ничего не меняется. Дверь не поддается. Рим пыхтит в трубку. «Привет, муза!» Отдувается. «Да блин, сегодня денек какой-то ненормальный. Ты где? Я уже возле студии». «Ну да, жду вот тебя». «Цербер твой сегодня с нами?» Закатываю глаза, Рим достал их в этом вопросе. «Я уже 100 раз говорила, что на репетициях Марка не будет. Что ты прицепился?» Рим громко фыркает. «Я прицепился. Это он там врубил замашки пещерного человека и концерт устроил». Качаю головой. «А Ленин как-то перегнул палку, конечно. Ну что теперь постоянно об этом вспоминать? А ты прям нежная душонка. Теперь при каждом удобном случае меня этим подкалываешь». «Чем?» «Тем, что он тебя чуть не сожрал на моих глазах? Ну что ты?» «Рим!» Недовольно рычу. «Я сейчас брошу трубку, и будешь искать себе другую певицу и учить с ней песни за 2 недель для конкурса». «Все-все, понял. Умеют же девчонки шантажировать». «Вот так-то, сразу бы так». Киваю, довольная тем, что в этот раз Риму удалось усмирить быстрее, чем обычно. А все из-за Марка, который решил показать, с кем я, и подарить мне самый жаркий поцелуй чуть ли не перед носом у Рима. Но это потом я поняла, что Оленин сделал это намеренно, чтобы показать Риму, кто тут главный. «В общем, тут такое дело». Возвращается к разговору Рим. «Ключ от студии кто-то благополучно профукал. Замок поменяют только послезавтра, а времени у нас, сама знаешь, в обрез». «И что ты предлагаешь?» Осматриваю пустой коридор. Марк умчался после занятий по какому-то делу. Оставил меня с условием, что я позвоню ему, когда закончу, и он примчится сразу же. О том, что я сама доберусь, он и слышать не хотел. Грозился тогда связать и увезти, куда ему вздумается. Дикарь, блин. «Предлагаю поехать ко мне и у меня порепетировать. Ты как?» «Не думаю, что это хорошая идея». Сразу же отметаю такой вариант, это не понравится Марку. «Боишься меня, что ли? Я вроде тебе ничего не делал плохого, Насть». «Рим, просто это плохая идея. Идти к другому парню домой даже для репетиции». Рим рычит. «У нас нет времени. Ты хочешь там всех сделать?» «Конечно, хочу. Иначе для чего бы мне все это?» «Ну тогда надо репетировать при каждой возможности». «Но не у тебя дома». Переступаю с ноги на ногу. «Я понимаю, что времени мало, но есть грань, которую я не переступлю. Не пойду к малознакомому парню на его территорию». «Окей, что тогда делать будем?» «Ну, может, тут поспрашивать. Выделят другое помещение». «Я пытался, Насть. Я бы просто так тебя никуда не тащил бы». «Надуваю щеки, кручу в голове варианты. Может, где-то в парке?» Рим хмыкает. «Ты серьезно? Ты не хуже меня должна понимать, что там звук не тот, что в помещении». «Это да». «Ну, из 2 зол надо выбирать меньшее, да? Ну, тогда, может, ко мне? У меня мама пирожками нас накормит». Рим молчит. «Пирожками? Пирожки — это тема. Выгребай из универа, я тут недалеко, сейчас приду». Отключается, а я думаю, что нужно предупредить Марка. Но телефон моргает напоследок и садится. Прелестно. «Марк, пытаюсь дозвониться до Насти уже 30 минут. Да неужели так сложно проверять телефон?» Рычу, когда в очередной раз мне сообщают, что абонент вне зоны. Отшвыриваю телефон на соседнее сиденье и набираю скорость. Какое-то предчувствие не отпускает меня тревожно. А тут еще и Настя не отвечает. Опять хватаю телефон и набираю друга. «Стас, здорово!» Друг угукает. «Там Настя не рядом?» «Не, я не дома, брат. Через часик только подкачу, а что?» «Думала, она с тобой». «Да нет, блин. Она вот осталась на репетиции, а мне надо было по делам отскочить. И телефон у нее вне зоны, бесит». «А, ну у нее понты с зарядкой. Иногда садится в самый неподходящий момент. В универ сгоняй». «Был я там, уже нет никого». Стас шумно выдыхает. «Домой поехала, значит?» «Логично. Ладно, давай, погнал к вам». «Давай, не нагнетай, все нормально». Отключаюсь, а у самого мотор с перебоями работает. И это очень плохой знак. Интуиция у меня работает на отлично. Ни разу не подводила. А сейчас она вопит. Что-то не так. Вот только что именно понять не могу. Пожалуй, послушаю Стаса, разворачиваюсь на дороге и направляю в сторону дома Насти. По крайней мере, нужно проверить этот вариант и плясать дальше. Телефон оживает, и я выдыхаю, когда вижу, что звонит Настя, хватаю телефон. «Ты где?» Всхлип прошивает насквозь. Рука крепче сжимает руль. «Марк, тут...» Опять всхлип, а у меня перед глазами потухает все на секунду. «Рим, сволочь, я его грохну!» «Ты где?» Рычу, стискивая телефон. Стараюсь следить за дорогой. Еще два поворота, и я у дома Настя. Ну как пережить эти два поворота? «Мы почти у дома, Марк. Тут Рим». «Где?» Не выдерживаю и ору на всю тачку. Меня начинает потряхивать. Из-за ее сбившейся речи выхватывают только мы и Рим. И эти всхлипы, от которых подкидывает и хочется размазать этого рыжего. «Тут на Рима кто-то напал!» Скулит Настя. Ударяю по газам. Похрен на штрафы. Настя там в опасности. «Я еду, Настя. Свали куда-нибудь». «Эй, ты коза! Кому там звонишь?» «Твою мать!» Спина покрывается ледяным потом, а у меня начинают дрожать руки от страха за нее. «Настя!» «Нет!» Писк Насти окончательно лишает рассудка. Как псих, шарю глазами по всем закоулкам и с визгом тормозов останавливаю тачку, замечая знакомую фигуру. Она отмахивается от какого-то пацана. Бросаю машину. «Эй, руки от нее убрал свои!» Ору на всю улицу, чтобы тот скот услышал. Настя дергается. Рима скручивает два других пацана, но все мое внимание сосредоточено на Насте. Если он ей что-то сделает, он труп. «Проходи мимо, пацан, проблем меньше будет». «Я сказал, грабли свои от нее отдернул, или я сам тебе их выдерну». Пацан, который держит Настю, отпихивает ее. Она спотыкается, но я успеваю ее подхватить. В машину. Втискиваю в ее кулачок ключи от тачки. «Быстро пошла! И закройся внутри!» Отталкиваю ее от себя, чтобы она поняла, что делать. «Марк!» С испуганным лицом хватает меня за руку. «А ты?» Выдираюсь из захвата и отталкиваю ее от себя. «Блин, ну сейчас хоть не спорь со мной. А я твоему рыжему помогу. А то его прямо тут прикончат. Ты этого хочешь?» Настя испуганно вскрикивает и мотает головой, а меня задевает эта реакция ее, злит даже. Слежу за обстановкой, чтобы не огрести за то, что отвлекся. Настя делает неуверенные шаги в сторону, не сводя с меня взгляда. «Марк». Ко мне шагает тот самый пацан, который удерживал Настю. Переключаю внимание на него и с облегчением слышу, как сигнашка пикает. Мне все же несколько раз прилетает по бокам. Ну, каких-то несколько ударов посылают противника в нокаут, а потом и Риму удается отбить. Троица слегка помятая сваливает, грозя Риму, что они еще не разобрались. Машина открывается, и я вижу, что Настя выходит. «Сядь обратно!» Реву на нее, утирая капельку крови с уголка губ. «А ты слушай меня внимательно». Рим дергает головой. «Марк!» Голос Насти дрожит, но я настолько злой, что мне становится наплевать сейчас на ее реакцию. «Это что за хрень сейчас была?» «Это мое дело!» Рим цедит сквозь зубы. Хватаю его за кофту и подтаскиваю к себе. «Твое? Ты понимаешь, что ты чуть Настю не угробил?» «Марк!» Настя повисает у меня на локте, пытается отодрать меня от Рима. Отталкиваю ее. «Сядь в машину!» сказал. Впиваемся в друг друга взглядом. Она качает головой. «Возвращаюсь к этому рыжему скоту, чтобы я больше тебя не видел рядом с ней». «Не тебе это решать!» Вздергиваю бровь. «Не мне? Я только что выдернул тебя с того света. А ты такое заявляешь?» «Я бы сам разобрался. Пусть Настя решает, подходить ли мне к ней». Поворачиваюсь к замершей Насте.